Выбравшись в коридор, столкнулся с Лерой и Лаской, которые меня там ждали. Обе девушки молчали, но, судя по их напряженным лицам, жаждали услышать всю историю произошедшего. Пришлось объявлять общий сбор в гостиной моих апартаментов, где я коротко изложил хронику событий. Последовательницы спокойно слушали, впитывая информацию, а вот на лицах моих временных гвардейцев появлялось все больше изумления. У всех, кроме Скопы. Когда я закончил говорить, медведь не выдержал и глухо пробасил: «Там ж дракон был, костяной, и твари прочие все, как ты их уделал? Чем?» Помещение уже было прикрыто божественной силой, но отвечать я не спешил, решил оценить реакцию остальных бойцов. Возможно, сейчас наконец получится растопить недоверие и понять, кто они такие. Без этого, я не был способен усилить их возможности и превратить в настоящих воинов. А зачем мне гвардия, которую нельзя взять с собой на битву? Сидящая сбоку от Верзилы Скопа фыркнула: «Ты еще не понял, он ведь не такой, как все, и даже не такой, как мы. Внутри нечто иное, странная сила». Ласка покосилась на нее, но промолчала. А я решил, что пора приступать к следующему этапу. Вы тоже не слишком похожи на обычных людей. У каждого дар с двумя гранями, которые я не могу понять. Ядра и энергетические каналы переплетены непонятным образом. И вы хотели пойти в пробой без браслетов. На последней фразе Ласка опустила глаза, уткнувшись взглядом в столешницу. Похоже, брюнетка считала этот момент своим промахом с точки зрения маскировки. А вот Соболь сразу же вступил в диалог. «А дар всех остальных, ты, значит, чувствовать можешь?» Я с усмешкой кивнул. «Могу, как и массу всего иного. Потому и предлагаю вам откровенно поговорить». Ласка молчала. Скопа с интересом изучала меня. А вот медведь тихо рыкнул: «Запрещено. Старшие сказали, хранить тайну». Соболь хмыкнул, а Ласка подняла на меня решительный взгляд. «Зачем тебе это? Ну, узнаешь ты, кто мы и откуда. Что это изменит?» Сидящая напротив нее Лера впилась в девушку негодующим взглядом, а я честно ответил: «Смогу сделать вас сильнее. Зачем мне четверо бойцов, которых приходится прятать от врагов?» На лице брюнетки появилось возмущенное выражение. «Нас не нужно прятать. Мы достаточно сильны, чтобы постоять за себя». Я показательно вздохнул и подошел к торцу стола. «Думаешь, что бы с вами стало после удара костяного дракона? Ты смогла бы защититься от извергаемого им пламени, того самого, ради которого он сжигал заключенные внутри души людей?» Судя по ее глазам, Ласке очень хотелось ответить, что да, она бы справилась. Но это было бы ложью, что та прекрасно осознавала. Так что в итоге лидер четверки отрицательно махнула головой: «Я бы не смогла, да и никто, наверное, не смог бы». Кивнув, я продолжил: «Вот видишь, и зачем мне нужны гвардейцы, которые не способны защитить даже себя? А чтобы превратить вас в настоящих воинов, мне нужно понимать, кто вы такие». Брюнетка молчала, а медведь снова тихо прорычал: «Мы и есть воины. С такими тварями сражались, что тут никому и не снилось». Я с интересом посмотрел на него, как и Лера с Кристиной. Ласка же раздраженно скривила губы. Впрочем, в сторону медведя тоже глянула, а потом опять уперла взгляд в меня. «Мы и правда повидали всякое, но сталкиваться с порождениями черных еще не приходилось. Да и те пробои в столице оказались с подвохом. Ну да, с крошечной такой неожиданностью в виде сирен, что могут воздействовать на разум смертных. Сунься они туда в одиночку, точно бы погибли». Поняв, что я жду от нее продолжения, брюнетка заговорила снова: «Но кто ты сам такой? Человек, который легко выдерживает удар костяного дракона и убивает его. Тот, кто способен разделаться с одним из черных, на кого не действует сила пробойных тварей, что едва не прикончили нас самих. Кто ты?» Вот и наступил момент выбора. Если сейчас сверну в сторону, об откровенности можно будет забыть, как минимум, на какое-то время. Отвечу правду, и ситуация может развернуться в любую сторону. Впрочем, выбор я сделал еще до начала этого разговора. Есть один небольшой нюанс: я не совсем человек. Лица всей четверки варварок отобразили крайнее изумление. Даже брови Скопы удивленно поползли вверх. Сам же я продолжил: «Оболочка, в которой я сейчас нахожусь, безусловно, принадлежала смертному, но он погиб во время ритуала, одним из участников которого стала Лера». Я взмахом руки указал на жрицу, и на секунду она удостоилась пристального внимания всей четверки. Но они сразу же вернули взгляды на меня, а Ласка осторожно поинтересовалась: «Если ты не человек, то кто?» Пожав плечами, я беззаботно улыбнулся: «Меркурий». один из богов Рима, и, насколько понимаю, единственный в вашем мире». Несколько секунд они молчала, а потом на меня обрушился настоящий град вопросов. Пришлось еще раз повторять ту же самую историю, что недавно рассказывал Лиху. В этот раз было немного проще за счет Леры, ее присутствие и свидетельство придавало немного дополнительного веса моим словам. Но, как мне показалось, эти четверо были шокированы куда меньше Свинсона. Когда вопросы с их стороны исчерпались, Ласка переглянулась со Скопой. Дождавшись кивка с ее стороны, глянула на Соболя. Тот повторил утвердительные жесты девушки, и взгляд лидера четверки сместился к мрачному медведю. Верзиле все это явно не слишком нравилось, но против мнения большинства он не пошел, тоже согласно кивнул. Получив подтверждение от каждого из своих людей, Ласка повернулась ко мне. «Мы воины народа Венкилов. Имперцы зовут нас тунгусами, а монголы хамниганами». Я медленно кивнул. Начало положено, но пока информации мало, и я бы не сказал, что от нее захватывало дух. Девушка, видимо, поняла это, потому что сразу начала говорить снова. «Наша община расположена в Амурской области, далеко от имперских городов и сел. Никто не мешает нам жить так, как мы хотим. Каждого из наших одаренных обучают старшие, а совсем рядом с нами живут потомки пробойных монстров, на которых мы охотимся», чуть помедлив, добавила, «и которых едим. Поэтому мы отличаемся от остальных и можем вбирать силу убитых врагов напрямую». Прозвучало неожиданно. Я прекрасно понимал, что речь пойдет о какой-то закрытой общине, со своими порядками и системой подготовки одаренных. Но не ожидал, что четверо воинов окажутся представителями какого-то народа, что поселился в лесах. Да и слова о потомках пробойных монстров наталкивали на определенные вопросы. Но сначала я решил коснуться совсем другого момента. «Что вы тогда делаете здесь? Амурская область, она же на другом конце империи». Они переглянулись, и Ласка начала осторожно излагать. «Старшие – это наши лучшие бойцы и охотники. Те, кто защищают деревню и берегут ее от монстров из леса. Два поколения назад их было почти 50 человек, сейчас всего 9, а новые достигают такого же уровня силы все реже. Совет решил отправить нас сюда, в обучение к одному из одаренных, с которыми они договорились через купцов. Но когда мы доехали сюда на поездах, оказалось, что такого адреса не существует. Что было дальше, я уже понял. Лесные варвары решили, что добьются всего сами, и устремились к ближайшим пробоям, где я их и повстречал. Около получаса ушло на то, что обсудить вопросы, которые касались их умений. Как выяснилось, четверка редко использовала оттиски, их натаскивали на то, чтобы решать все вопросы оружием, вливая в него силу. Это не значило, что в арсенале воинов отсутствовали печати, этому их тоже обучали, но советовали использовать только в самом крайнем случае. Причину последнего я не совсем понимал, но скорее всего старшие пытались уберечь их от лишних вопросов в случае публичного конфликта, либо просто не совсем понимали, как все устроено в империи. В конце концов, их обвел вокруг пальца обычный купец, взяв большую партию ингредиентов за организацию учебного процесса и всучив адрес, которого в Петербурге попросту не существовало. С дарами все было намного интереснее. Скопа могла видеть призрачных существ и чувствовать чужую силу, даже ту, что была применена многие годы назад. Медведь, чуть смущаясь, заявил, что способен укреплять свое тело. Соболь управлял воздухом, а Ласка могла брать под контроль зверей. Но это все было мелочью, уверен, подобные дары встречались и среди иных одаренных. Вот что меня действительно удивило, так это вторая грань их дара – возможность обращаться с животными. Процесс требовал массы энергии, поэтому применялся крайне редко. Но и результат получался соответствующим. Животное, которым становились воины, уступало по своим возможностям сандалу, но тем не менее, могло нанести немалый ущерб врагу. Этому их обучали с детства, с того момента, как дети начинали питаться мясом убитых лесных монстров. По словам Ласки, старшие проводили ритуал, после которого каждый из маленьких членов общины получал животную форму, в которую был способен перекинуться. Такое было и у нас, само собой. Легенды о ликантропах появились не на пустом месте. Но опять же, в каждом подобном случае имело место божественное вмешательство или влияние иной сущности, наделенной силой, кого-то из свиты, например, либо отступника, что располагал достаточными знаниями и пока еще сохранял свою мощь. Здесь же смертные использовали свои собственные ритуалы. Еще они почитали богов. До сих пор, правда, те на многочисленные призывы не отвечали, что позволяло сделать вывод об их гибели. Было бы странно, уцели и божества небольшого народа в неведомом катаклизме, что поглотил богов Римской империи. Тем не менее, община до сих пор к ним обращалась. И это было хорошо, так им будет куда проще поверить в мое существование. Процедуру присоединения к пастве я провел сразу же, теперь разумы четверки воинов тоже были отмечены моим оттиском. Но тренировку отложил на потом. Вечером мы с ними отправимся на вылазку, где я и займусь подготовкой своей будущей свиты, а заодно выясню, где именно находится осколок искры. Был соблазн двинуться в том направлении немедленно, но судя по тому, как слабо ощущалась частица моего божественной мощи, расстояние было приличным. Тогда как я устал, смертная плоть требовала отдыха. Если для того, чтобы добраться до осколка, нам предстояло сражаться, то лучше делать это полным силой и энергии, без лишнего риска для себя. Я же не Марс, в конце концов. Когда мы закончили, я известил остальных о планах на день и выставил за дверь. А когда укладывался в постель, неожиданно звякнул Дарфан. Писала Лада, интересовалась, как у меня дела. Случай с чернокровыми попал в утренние газеты столицы, и моя фамилия там тоже упоминалась. Девушка хотела узнать, все ли в порядке. Рухнув в кровать, я устало набрал ответ о том, что все в норме. Только положил Дарфан, как тот снова издал звук уведомления. Разблокировав его, я с легким удивлением уставился на экран. А что, так тоже можно. На экране была фотография Лады. Девушка писала, что сегодня ходила за покупками и выбрала себе что-то новое. Мол, решила прислать и узнать, нравится ли мне, все бы ничего, вот только на фото она полулежала на диване, в комплекте практически прозрачного нижнего белья. Стоило признать, интересный способ коммуникации между полами. Рядом немедленно оказался сандал, скосивший один глаз в экран. Когда я отдал приказ возвращаться к патрулированию, отлетел в сторону и обиженно хлопнул крыльями. «Где женщины? Там и раздор». Я поднял на него взгляд, чувствуя, как где-то на заднем фоне крутится мысль, связанная с ястребом. Через мгновение успешно ее зафиксировал. «Сандал, а где 2,5 миллиона? Те самые, что были в твоих когтях перед боем». Глава 18. После упоминания о деньгах, ястреба, как ветром сдуло. Ответить, он правда ответил, прислал мысль о том, что оставил деньги в лесу перед началом схватки, а потом забыл забрать. Всю вину свалил на бюрократов, которые привели его в настолько исступленное состояние, что о купюрах совсем не думалось. Еще раз глянув на экран Дарфана, отправил сообщение о том, что Ладе все это весьма к лицу, да и к другим частям тела наряд тоже подходит. Следом сообщил, что только вернулся в отель и собираюсь немного отдохнуть. Дождавшись сообщения с пожеланием прекрасно выспаться, ради интереса проверил функционал аппарата в плане создания фотографий. Как выяснилось, он и правда справлялся с этим на отлично. Более того, тут была еще и опция под названием «Видео», которая позволяла запечатлеть происходящее в режиме реального времени, а потом просмотреть повторно. Вроде собственных воспоминаний, только в данном случае можно было не заботиться о том, чтобы с первого раза запомнить все детали. Просматривать запись можно было неограниченное количество раз. Кстати, о ястребе. У него же были трофеи из того самолета. Я было обратился к спутнику, но он сам влетел в комнату, уловив ход моих мыслей. Спустя секунду я уже рассматривал принесенные им вещи. Кольцо Окольничьего вопросов не вызывало. Учитывая маскировку самолета-разведчика, которую обеспечивало безумное количество артефактов, было логично посадить за штурвал одаренного. А вот на родовом перстне Волконских я задержался. Судя по нему, пилот был внешним вассалом, не внутренним, которого забрали со всеми потрохами, но и непростым солдатом, что лишь служил роду. Интересно, он следил за мной или преследовал иную цель, а к месту событий подлетел, привлеченный активностью авиации. Стоило мне открыть тонкую твердую папку, внутри которой имелось несколько листов бумаги, как появился и ответ на вопрос. У пилота была схема Мурманска с отмеченными местами. Как минимум одно из них я узнал, здание земства, мимо которого мы проезжали, когда ехали в гостиницу. Да и управление полицией там рядом, оно тоже попадало в отмеченный круг. Вот все остальное, пожалуй, надо будет сверить с картой города. Отложив документы в сторону, открыл бумажник. Ничего необычного. Если быть до конца точным, лишь стопка банкнот. Бумаги и перстень я приказал отнести в устроенный ястребом тайник, добавив к лежащим там деньгам, а бумажник выбросить там, где его точно никто не найдет. Убедившись, что спутник понял команду, наконец вытянулся в кровати и отключился. Проснулся я от ощущения пальцев на своем плече и женского голоса. «Господин, господин, проснитесь, у нас гости». «Что, какие еще гости могут быть в отельном номере? И как вообще сюда попала Кристина?» Открыв глаза, я уперся взглядом в декольте девушки, а потом поднял взгляд на ее довольное лицо. «Откуда тут гости?» Та виновато шмыгнула носом. «Мы пытались объяснить, что вы отдыхаете, но они настаивали. Извините». Рыжая провела пальцем по моему плечу, а в глазах блеснул огонек. «Вы можете меня наказать, когда освободитесь?» «Конечно». Бархатистый тембр голоса, выражение лица и открывающийся вид на ее грудь однозначно указывали на желаемый формат наказания. Но сейчас моя смертная оболочка хотела лишь одного – спать. Похоже, я недооценил вчерашние нагрузки. Несмотря на массу поглощенной у дракона силы, это тело слишком перетрудилось. Я переместился в сидячее положение, и девушка немного отодвинулась. «Рассказывай, что там, а потом свари мне кофе». Та скорчила обиженную гримасу и покосилась на дверь. «Помощник губернатора и посланник от земства. Оба хотят вас видеть, и каждый настаивает быть первым. Еще юрист фон Корфов с проектом мирного соглашения. Это те, кто смог подняться на этаж». Я почувствовал мысленный смешок Сандала и осторожно уточнил. «А есть и те, кто не смог подняться». Соперница моей жрицы кивнула. «Репортеры. Их тут человек 10, но никого не пускают дальше фойе гостиницы. Всего лишь журналисты». Я то уж было подумал, речь идет о чем-то серьезном. Отправив девушку варить кофе, поднялся с постели. Подняв с пола брошенный туда вчера пиджак, достал из его кармана постилку и, вскрыв ее, приложил к браслету защитника. Стало чуть легче, но одним вливанием силы тут не помочь. Дело ведь не в энергетическом каркасе, с ним как раз все было отлично. Проблема именно в смертной плоти, которой пришлось выдержать слишком высокие нагрузки. Могло бы помочь использование божественной мощи, но после нее обязательно наступит откат и станет только хуже. Другим вариантом был сон, но эта возможность была уже недоступна. Третья опция – отправиться в пробой. Звучало неплохо, но сегодня по плану разведка местоположения осколка искры. А если все сложится успешно, то и его поглощение. Снова услышав мысленный смешок Сандала, я обратился к ястребу с вопросом и сразу получил картинку в коридоре. Двое мужчин спорили о том, кто из них первым поговорит со мной. Для того, чтобы передать приглашение на торжественный бал, сожри их всех, Кронос. Почему смертные так любят устраивать торжества по любому случаю? Безусловно, были моменты, которые следовало праздновать. Те же триумфы римских консулов, после их оглушительных побед над варварами. Но здесь все дело было в костяном драконе, да нескольких десятках простеньких конструктов. Поймав себя на мысли о том, что принялся ворчать, недовольно скривился. Это все состояние тела, а еще сломанные планы на день, уверен, просто так отказаться не выйдет. Вернее, послать их ко всем циклопам, я, конечно, мог бы, но что-то подсказывало, после такого за мной будет следить уже не 5 машин, а полсотни. Как минимум, вектор движения они точно уловят, после чего бросят по моему следу все, что у них есть. Слишком уж всех заинтересует, ради чего не самый известный патриций отказался явиться на оргию местной знати, вернее, на прием. Приняв из рук Кристины чашку кофе, сделал глоток. Отступившая к стене рыжая, чуть потупила взор. «Наверное, вам надо было еще поспать, но там помощник губернатора. Я не знала, как объяснить, что вы важнее его шефа. На самом деле, это можно было сделать очень просто, сообщить, что глава рода приказал не трогать его, пока сам не проснется. Для смертных, которые обожали носиться со своими титулами, вполне достаточное обоснование. С другой стороны, меня бы все равно ждали, а времени на то, чтобы принять решение, осталось бы куда меньше. Вы все верно сделали, успокойся». Та замерла на месте, смотря в пол. «Неужели я произвожу такое суровое впечатление, когда не высплюсь? Или это у нее такой странный способ флирта?» В комнату влетел Сандал, который сделал круг над моей головой и весело проскрежетал. «Глянь в зеркало». Я подошел к ростовому зеркалу в раме, которое висело на стене, и пару секунд непонимающе смотрел на свое отражение. Вроде все в норме. Оболочка Афеева на месте. Чашка кофе в руках, увечий не видно. «Вам что-то нужно, господин, мне что-нибудь сделать?» Со стороны донесся смущенный голос рыжий, которая теребила пальцами подол платья. А я сделал глоток горячего напитка и снова глянул на себя в зеркало. Одежда. Видимо, усталость плоти плохо влияла и на мой божественный разум. О том, что надо прикрыть наготу, я совсем забыл. Поставив чашку на стол, быстро исправил ситуацию. Потом прошелся божественной мощью по клеткам тела, придав им бодрости. Откат наступит, но это будет после. Сейчас же я хотел, чтобы мое сознание нормально работало и не допускало подобных сбоев. Через минуту я уже вышел в коридор, где ко мне наперегонки устремились двое смертных. Чуть ли не толкая друг друга, замерли в паре метров и одновременно начали. От имени губернатора Мурманской области, его превосходительство, от имени всех членов Земского собрания Мурманской области, замолкнув, синхронно посмотрели друг на друга, а я невозмутимо уточнил. Может быть, по очереди, отвлеклись на меня и снова переглянулись. Несколько секунд помолчали. Потом земский посланник внезапно молча протянул документы. Следом то же самое сделал и помощник губернатора. Отдав чашку кофе Кристине, что стояла за моим правым плечом, по очереди открыл обе папки. Приглашение на торжественный бал в честь победы над прорывом тьмы на местном кладбище. Все абсолютно идентично, только в одном случае бумага была от имени губернатора, а вторая от лица земства. Какую из них вы примете? Вопрос задал помощник того самого губернатора, который смотрел на меня с таким видом, как будто никаких сомнений тут быть не могло. Я мог остановить свой выбор только на его варианте. Могу поспорить, отношения между двумя институтами власти были весьма натянутыми. Иначе, они бы не конкурировали между собой в таких мелочах. Окинув визитеров взглядом, я отдал обе папки рыжей, забрав у нее чашку кофе. Вообще-то у меня были планы, не говоря о том, что вы меня разбудили. Смертные озадаченно переглянулись и представитель земства аккуратно отметил: вы и есть виновник торжества, человек, который предотвратил человеческие жертвы и разрушения. Я сделал глоток кофе и впился в него взглядом. Это повод для того, чтобы мешать моему сну, вторгаться в арендованное гостиничное крыло, да я на этот отель Бильского натравлю. Он такую сумму отсудит, что проще будет продать. Мужчины снова посмотрели друг на друга. По-моему, у них даже теплота какая-то появилась во взглядах. Что ни говори, а общий враг сближает. Помощник губернатора предприняли попытку вклиниться в разговор. Мы не хотели, чтобы вы собирались в спешке. Поэтому были вынуждены вас разбудить. Вход в наше крыло охраняли Соболь и Медведь. Что интересно, юриста Корфов, который явился с одним сопровождающим, они внутрь не пустили, а этих двух сатиров не остановили. Надо будет поговорить с ними на тему моего отношения к бюрократам. Или каждый настолько хотел успеть первым, что вы решили не останавливаться ни перед чем, лишь бы обойти соперника. Думаю, когда столичные издания станут брать у меня интервью, я обязательно упомяну этот факт. Вот теперь они оба пялились на меня с откровенной обидой. Еще бы, с их точки зрения, глава мелкого рода из единственного человека – должен быть рад подобному вниманию, а он воротит носа и едва ли не посылает их к детям Шивы. Или куда тут принято отправлять незваных гостей? Тот, что представлял земство, все-таки сделал еще одну попытку. Тем не менее, какое приглашение вы предпочтете выбрать? Если бы я отвечал честно, то сказал, что они могут забрать свои бумаги и катиться отсюда ко всем единорогам. Эти злобные создания никогда не прочь обогреть свои рога в крови, а потом вдоволь пожрать человечины. Но давать честный ответ сейчас было никак нельзя. Я подумаю, а пока прошу вас покинуть гостиничное крыло, которое мной арендовано. Несколько мгновений они оставались на месте. Потом, все же медленно двинулись к выходу. Сделав несколько шагов, помощник губернатора обернулся и с подозрением посмотрел на меня. «Но вы же придете на бал?» Я пожал плечами. «Скорее всего, да». Тот аж остановился, всплеснув руками, сукоризной уставился на меня. «Вам же медаль вручать будут, нужно прийти, обязательно». Посланник земства, который тоже притормозил свое движение в сторону коридора, поджал губы, а еще наградной знак от земства и освобождение от налогов в Мурманске на 5 лет. Последнее было интересным, вернее, могло бы стать таковым, плати я налоги. Хотя, может, какие-то и платятся. От суммы за продажу земли около столичных пробоев, государство наверняка общипнуло свой кусок, но это все в Петербурге. Тут у меня никаких дел нет. Оба так и стояли, смотря на меня и явно не собирались уходить без ответа. Конечно, можно было вышвырнуть смертных силой, всего лишь слабые одаренные, которые к своему возрасту добрались только до ранга сотника, но за ними возвышалась мощь иного характера. Здание государственной системы, наполненное нескончаемым потоком безликих слуг. «Я посещу ваш бал, можете быть спокойны», — выдохнули. Направились к выходу. Одной проблемой стало меньше, и это уже радовало. Из своего номера вынырнула Лера, которая сразу оттеснила Кристину, заставив ее занять место по левую руку от меня. Именно так они и двинулись за мной, когда я отправился навстречу юристу фон Корфов. Переговоры прошли как-то буднично и быстро. То ли графский род оценил масштабы ущерба в Мурманске и быстро посчитал, в какую сумму выльется мой рейд по всем провинциям империи, то ли они не захотели оставаться в состоянии войны с тем, кого на ближайшие несколько дней будут считать героем. Скорее всего, все вместе взятое. Как бы там ни было, они легко согласились на компенсацию в 1 000 000 рублей за нанесенный мне моральный ущерб, а письменные извинения и вовсе подготовили заранее. Забавно. И правда оказались дельцами. Будь на месте их главы кто-то вроде Ярополка Голицына, меня бы ожидала тотальная война на уничтожение. Либо, что более вероятно, личный поединок с ним самим. А эти предпочли откупиться и закрыть вопрос через юриста. Разобравшись с ним, я отправил девушек сделать мне еще одну порцию кофе, а сам наведался к Улиху. Тот уже пришел в себя и пытался разобраться со своим даром. Оказавшись в его номере, я обнаружил там громадное дерево, в которое превратился скромный комнатный цветок и разгромленную ванную комнату. У дара скандинава и правда имелся целый набор граней, большинство из которых были типичны для йотуна. Несколько вариантов управления каменными породами, возможность использовать растительность и создание самых настоящих бурь. Плюс, полная невидимость для взора смертных и особая энергетическая защита. Последняя разительно отличалась от кольчуги. Вместо вязи колец, сила переплеталась подобием стеблей, уходящих вверх. Визуально казалась не самой прочной, но за счет привязки к дару, должна была неплохо держать удар. На то, чтобы объяснить все это Свинсону, у меня ушло около получаса. Столько же я потратил на души и еду. А потом выяснилось, что уже через пару часов тот самый бал, на который мне следовало отправиться. Судя по приглашению, с собой можно было взять еще 2 человек. Сначала я подумал о Лере и Улихе. Первая могла играть роль спутницы, а второй неплохо подошел бы в качестве кого-то вроде телохранителя и слуги. Потом вспомнил о статусе скандинава, а заодно прикинул, сколько всего он способен натворить, если неосознанно применит дар. Поэтому, в итоге выбор пал на Леру и Соболя. В конце концов, сражаться на балу я не предполагал, а от того, кто именно станет меня сопровождать, ничего не изменится. Пока они готовились, я еще раз просмотрел карту, которая была у пилота, и выслушал доклад Сандала о ситуации вокруг гостиницы. Количество автомобилей наблюдения увеличилось до 7, а на верандах 2 соседних кафе появилось сразу несколько посетителей, которые упорно пили кофе, не желая никуда уходить. Но это было ожидаемо. По мере того, как расходились новости о ночной стычке, рос и уровень интереса к малоизвестному дворянину, который смог справиться с угрозой. Что меня на самом деле смущало, так это фраза о прорыве тьмы, которую использовали визитеры. Ночью все абсолютно спокойно говорили о чернокровых, что Бельский, что следователи 3-го отделения, что военные, чьи разговоры слушал Сандал. Даже тот генерал, в разговоре с журналистами, множество раз упомянул пресловутых черных. Почему эти двое заменили упоминание таинственного противника на другую и крайне обтекаемую формулировку? Свободные 1.5 часа, что оставались до момента приема, я использовал с толком, погрузился в чтение взятых с собой книг, изучал исторические хроники, стараясь вычленить важные моменты и понять, как все было на самом деле. Бал, на который меня пригласили, проходил в Мурманском дворце. Не знаю, кому пришло в голову назвать постройку настолько банальным образом, но здание располагалось совсем рядом, так что я решил пройтись пешком. Когда показался на улице, экипажи автомобилей немного напряглись. Правда, быстро определились с решением, видимо, действуя по схожей инструкции. Из каждой машины выбралось по 1 смертному, что двинулся вслед за нами. Это было смешно. 7 почти одинаково одетых людей, позади которых двигалась группа еще из 4, это те, кто сидел в кафе. Они решили отстать от основной массы, видимо, чтобы не настолько сильно позориться. Основная проблема была в том, что каждый из наблюдателей постарался одеться максимально незаметно и усредненно, чтобы слиться с толпой. Была только одна бездна закавыка, как любил говорить Локки, толпы тут не было, только семеро усредненно одетых мужчин, которые даже рассредоточиться толком не могли, потому что я выбрал для дороги узкую пешую улицу. Когда мы оказались на небольшой площади перед дворцом, они немного расслабились. Я же поднялся по ступеням и протянул смертному в ливрее две папки с приглашениями. Тот просмотрел их и вопросительно глянул на меня. «В качестве кого мне вас отметить, гостя губернатора или земства?» За правым плечом злобно хмыкнула Лера, а я довольно усмехнулся. «На ваш выбор», смотря на вытянувшееся лицо мужчины, махнул рукой в сторону наблюдателей, которые разбрелись по площади, но все равно располагались весьма скучно. «Если вас не затруднит, вынесите этим господам горячего, у них крайне голодный вид и они шли за мной от самой гостиницы. Рискну предположить, стеснялись попросить денег или еды». Двое из этой группы, заметив мой жест, предпочли сразу двинуться прочь. Швейцар растерянно оглядел оставшихся и кивнул. «Я передам на кухню, посмотрим, что можно сделать». Неуверенно посмотрел на документы в своих руках. «И все-таки, какое приглашение из?» Шагнув вперед, я махнул ему рукой. «Любое, выбирайте сами». Оказавшись внутри, мы сразу же столкнулись с еще парой услужливых смертных, что направили нас по широкой лестнице на второй этаж. Надо признать, дворец был неплох, не чета римским само собой, да и постройкам из столицы варварской империи, тоже уступал. Но для северной провинции, подобное здание наверняка было роскошью. Как только мы показались в распахнутых дверях зала, навстречу устремился официант с подносом, на котором стояло несколько бокалов. Наперерез ему неожиданно рванула Волконская, буквально испепеляющая меня разъяренным взглядом. Требовательно выставив руку, остановила смертного и, взяв один из бокалов, снова яростно глянула на меня, поднесла его к губам. Я же прислушался к испуганным воплям Мьёльнира в своей голове и подсветил окружающее пространство крохотной толикой божественной силы, а уже в следующую секунду мысленно рявкнул, отдавая приказ Сандалу. Мгновение и бокал, который держала Волконская, вылетел у нее из рук, звонко разбившись о пол, а я бросился к девушке. Эта целомудренная вакханка все же успела выпить несколько капель шампанского, и с этим нужно было что-то делать. Значит, никаких следов объекта, хочешь сказать, он просто взял и растворился, может, под землю ушел? Брыльски сидел за своим столом и, сцепив пальцы, сверлил взглядом кудрявого мужчину напротив, а его собеседник изрядно нервничал. Он ведь был не один, мог воспользоваться чьей-то помощью, чтобы изменить внешность или незамеченным пробраться до диких лесов. Лицо начальника департамента особых дел, третьего отделения, перекосило яростная гримаса. «Ты лучший мой сыскарь, Ливский, но сейчас несешь такой бред, что кажется, передо мной сидит вчерашний курсант. Какие дикие леса? Где? Рядом со столицей? Да тут на 500 километров сплошные деревни и города, везде дороги, поезда и люди. Кто-то должен был заметить безумного одаренного, что несет смерть, а его нигде нет». Яростно выдохнув, вперил тяжелый взгляд карих глаз в подчиненного. «Версий, Ливский, выкладывай, что там у тебя есть?» Худощавый мужчина с кудрявыми волосами бросил быстрый взгляд на папку с бумагами и разочарованно дернул уголками губ. «Слишком мало фактуры. Все, что нам известно, в атаке был задействован пространственный конструкт. Что касается мотивации, великого князя могли». Брыльский грохнул кулаком по столешнице, оборвав следователя. Яростно рявкнул. «Он объект. Понятно, никаких титулов. Запряги тебя в телегу, Ливский. Хочешь, чтобы нам в полном составе головы посносили?» Несколько секунд его собеседник помолчал, потом покачал головой. «Никак нет, ваше превосходительство». Еще мгновение, глава департамента помолчал, гневно смотря на сыщика. Наконец заговорил. «Что у тебя есть из фактов?» «Только без всяких догадок». Следователь ненадолго замялся. «Помните, я говорил, что мы нашли след, точно такой же остаточный фон, как на месте убийства людей Китобоя. Есть там одна отличительная черта, которая позволяет его точно определить, что, как сами понимаете, редкость». На момент замолчав, осторожно продолжил. «Я взял на себя смелость неофициально покопаться в делах своих коллег из департамента криминальных преступлений, получил доступ к слепкам фона еще некоторых инцидентов, и, отталкиваясь от этого, могу с высокой долей уверенности указать на Василия Афеева. Брыльский поморщился. «Это еще кто? Не помню такой фамилии». Левский согласно кивнул. «Недавно стал главой рода, а в целом, студент второго курса университета имени Оболенского». Увидев, как поменялось выражение лица его шефа, сразу же добавил: «Сами Оболенские точно ни при чем, проверяли. А этот Афеев сейчас в Мурманске, где столкнулся с конструктами чернокровых и одержал верх». Кустистые брови главы департамента сошлись на переносице. «Так это он и есть, тот самый дворянчик, что завалил дракона». Подчиненный кивнул. «Так точно, ваше превосходительство. Будь у меня возможность официально подключить к делу Мурманское управление, все было бы». Смотря на стремительно меняющееся лицо Брыльского, сыщик благоразумно замолчал, а его начальник, чуть подождав, принялся раздавать указания. «Подготовь группу для отправки. Пойдут сразу две. Одна по твоей линии, вторая от Милошина. Его людей использовать только для силового допроса или ликвидации объекта. Строго по профилю. Если Афеев связан с лечебницей, вытрясите из него все, что можно, а потом прикончите». Момент Левский молчал. Потом осторожно уточнил: «А если он ни при чем?» Шеф посмотрел на него, как на идиота. «Тогда просто в колодец. Мне что, всему тебя учить? Все остальные направления тоже отрабатывай. И поменьше контактов с теми, кто не входит в команду. Информация об объекте не должна уйти на сторону. Ты меня понял?» Дождавшись кивка, взмахом руки отпустил подчиненного. А когда тот вышел, достал из ящика сигару и, вздохнув, обрезал ее гильотиной. Тихо пробормотал: 15 лет службы, а ничему не учится. Может тоже зачистить, как все закончится». На момент обратился к каменной статуей, держа в правой руке сигару, а взглядом упершись в стену. Потом встряхнулся. «Да ну, глупость. Где я еще нормального сыскаря найду? Из свежих одни олухи да идиоты. И не уволишь ведь никого. Куда ни плюнь, то княжья кровь, то графская, а то и вовсе из Рюриковичей». Глава 19. Княжна успела лишь ошарашенно моргнуть, а я уже оказался рядом. За ее спиной пришел в движение телохранитель, накинувший кольчугу и начавший извлекать из ножен клинок. А дорогу ему сразу же преградил Соболь, тоже окруживший себя защитой и наполовину доставший меч. Я же положил руку на горло Волконской и, бросив взгляд на ее охранника, который, судя по лицу, уже собирался пойти на пролом, одним губами прошептал: «Отрава». Тот непонимающе моргнул, пытаясь понять, что я имел в виду. Думаю, в другой ситуации рядом бы уже звенела сталь. Но мы были на балу, в окружении сотен дворян, все из которых были одаренными. Плюс, это был центр Мурманска, а меня должны были чествовать в качестве местного героя на один вечер. Обстоятельства, которые могут сбить с толку кого угодно, включая Окольничего, который отвечал за охрану княжны. Заглянув в расширенные серые глаза Волконской, которая отлично расслышала слово «отрава», тихо успокоил девушку. Один момент, не убирая пальцы правой руки с горла, пустил в дело божественную силу. Для этого и требовался тактильный контакт. Использовать свою мощь на расстоянии я безусловно мог, и это бы сработало. Но опять же, мы на балу. Вокруг сотни одаренных, увешанных артефактами. Не говоря уже о защите самого здания. К чему рисковать, если я могу просто коснуться девушки и сократить вероятность фиксации моих манипуляций в десятки раз. Яд был сильным. Не знаю, по каким рецептам его готовили, но такой гадости отдал бы дань уважения и сам Лаки. Конечно, с поправкой на то, что изготовили его смертные. Дрянь, которая была в шампанском, сейчас впитывалась в организм княжны, стремительно разъедая ее энергетический каркас. Удар был нацелен не по оболочке девушки, а по той ее части, что отвечала за управление силой. Судя по интенсивности действия, даже того крохотного объема, который выпила смертная, хватило бы для полного разрушения ее дара и всех каналов. Я не был уверен на 100%, но скорее всего, тогда Анна бы умерла, или сошла с ума, сложно сказать. Стараясь использовать минимальное количество божественной мощи, затормозил действие отравы, обхватил ее левой рукой за талию, поддерживая на ногах. То ли сработал яд, то ли сказалось мое вмешательство, но патрицианку изрядно шатало. Добавил еще силы, изолируя непонятное вещество и уничтожая его. Все, организм княжны был чист. Волконская, не моргая, смотрела на меня абсолютно ничего не понимающими глазами, а за спиной послышалось осторожное покашливание Леры. Я оглянулся. Два десятка смертных из числа гостей и несколько официантов. Все с изумленным видом пялились на нас, правда испуганными не выглядели. какая-то раздутая, как бочка Матрона, и вовсе мерзко ухмылялась. Сандал показал, как мы выглядим со стороны, и я понял, в чем дело. Пальцы правой руки сжаты на горле, левая обнимает девушку за талию, плотно прижимая ко мне. Выглядело довольно двусмысленно. Как бы после такого спасения не пришлось сжечь уже заводы самих Волконских, добиваясь подписания перемирия. Я убрал свои руки и кивнул охраннику, который сразу же метнулся вперед, подхватив едва не осевшую на пол дворянку. Развернулся к невольным зрителям, на чьих лицах появилась растерянность, стройная картинка в их головах только что сломалась, а новые они выстроить еще не успели. Попытка отравления княжны Волконской. Думаю, нам следует пригласить офицеров третьего отделения. Две трети гостей сразу же поспешили в зал, а у официантов внезапно нашлась работа. Наблюдать за публичной любовной сценой – это одно, а вот оказаться свидетелем покушения на убийство княжны – совсем другое. Зато рядом моментально оказалась пара встревоженных смертных в костюмах-тройках, к которым почти моментально присоединился мужчина в мундире третьего отделения и знаками различия майора. Он же ловко забрал у официанта бокал и вызвал на место своих коллег. Впрочем, формальности оставили на потом. Как я понял, офицер опасался внести сумятицу в идущий прием. Когда мы с ним закончили, рядом объявился Измайлов, который наблюдал за всей этой сценой, стоя в стороне с двоюродным братом Волконской. «Княжна просит тебя подойти. Она сейчас в комнате отдыха». Сандал, который показывал мне картинку наполненного гостями зала, быстро сменил позицию, продемонстрировав саму Волконскую. Та и правда была в помещении, куда вел неприметный выход из основного зала, прикрытый колонной. Повернувшись к патрицианцу, я кивнул, а через минуту уже зашел в комнату со столом и несколькими креслами, в одном из которых расположилась Анна. Рядом застыл ее телохранитель, на лице которого отображалась растерянность. А вот Виталий, что опустился во второе кресло и задумчиво рассматривал бокал в своих руках, удивленным не казался. Следом за мной ввалился Измайлов, за которым последовали и Лера с Соболем. В комнате сразу стало тесно, и Волконская махнула рукой. «Оставьте нас одних», — я кивнув своим, подтверждая команду. Потом глянул на Виталия, который все еще с подозрением рассматривал свой бокал. «Он чист, никакого яда». Юноша пожал плечами и, сделав глоток, прошел мимо меня к выходу. Последним помещение покинул тот самый окольничий, закрывший за собой дверь. Как только он вышел, Анна глухо застонала, скривившись от боли. Подняла глаза на меня. «Как ты понял, что там яд? У меня два артефакта, которые должны обнаруживать отраву, но ни один не среагировал». Я опустился в кресло напротив нее. «Вот так и делай добрые дела. Сначала ты спасаешь ей жизнь, а потом тебе начинают задавать неудобные вопросы. Родовые техники». Смертная слабо усмехнулась. «Хочешь честно, ты уже достал со своими родовыми техниками. Они и в пробоях тебе помогают, и отраву нейтрализовать могут, и родовой перстень забрать позволяют. Немноговато ли для рода, который давным-давно выпал из игры? Значит, ее бабушка все же пообщалась с Ярополком Голицыным, либо кем-то из его приближенных. Если не считать перстня самих Волконских, который Сандал забрал у пилота, то был единственный родовой артефакт, что мне достался. Пусть даже и так, это в любом случае внутреннее дело рода. На этот раз у нее даже нашлись силы, чтобы недолго посмеяться. «Угу, дело рода из одного человека. Почему ты обнаружил яд, а мои артефакты не справились? Это одни из лучших, делались нашими целителями». «Хороший вопрос, кстати говоря, и единственный вариант ответа, который приходил в голову. Подобная отрава не слишком сильно распространена в этом мире, а мои действия снова привлекли внимание. Впрочем, так, наверное, даже лучше. Чем чаще имя моей оболочки будет греметь в этом мире, тем проще будет убедить потенциальную паству, что я Меркурий, а не простой смертный. Возможно, ваши целители не готовились к подобной атаке, или не знали, как от нее защититься. Я чувствовал перед ней определенную ответственность. Все же отравить хотели меня, а не княжну. Да, бокал она схватила самостоятельно, поддавшись какому-то своему порыву. Но не будь там яда, подготовленного для меня, ничего бы не произошло. Еще сейчас был неплохой момент, чтобы больше узнать о чернокровых. В справочной Дарфана информация о них отсутствовала. А все, что могла рассказать моя свита, так это слухи о каких-то черных, которые могут оживлять мертвых и едва ли не возвращать с того света, заодно создавая конструктов, которые по смертоносности превосходили изделия других одаренных со схожим профилем. Плюсом к этому шел набор слухов и легенд о том, что сами черные практически непобедимы, умеют отлично маскироваться и кто угодно может оказаться одним из них. На мой взгляд, дочь одного из высших патрициев империи должна была знать немного больше. Поэтому, еще до того, как девушка начала отвечать, я прикрыл комнату божественной силой, защитился от прослушивания извне, а заодно погасил работу двух специализированных артефактов, которые должны были записывать всю нашу беседу. Это универсальные артефакты, Афеев. Конкретный яд они, может, и не определят, зато сам факт наличия угрозы распознать были должны, но промолчали. И тот, что должен нейтрализовать угрозу, тоже не сработал. Помолчав, добавила: «А ты его заметил и каким-то образом обезвредил». Я усмехнулся. «Так, может, и не было никакой отравы тогда, а я просто что-то перепутал?» Мьёльнир такой формулировки искренне возмутился. Тогда как Сандал начал демонстрацию изображения с губернатором, которому уже доложили о случившемся, и судя по его реакции, наместник был отнюдь не рад новому повороту событий. У меня внутри все полыхнуло сразу, как я выпила эту дрянь, еще до того, как ты коснулся, и сразу заработал. Другой артефакт, скажем так, который вовсе не от ядов защищать должен. Интересно, хотя скорее всего она имела в виду нечто, нацеленное на подпитку жизненной силы в случае тяжелого ранения, или что-то вроде этого. Откинувшись на спинку кресла, окинул взглядом смертную, с чьих щек постепенно уходили бледность, и решил, что пора чуть скорректировать ход беседы. Судя по настроению губернатора, очень скоро нас могли прервать. «Что ты знаешь о чернокровых?» Княжна на момент задумалась, потом выразительно покосилась в сторону двери. Я в ответ улыбнулся. «Комната защищена, нас никто не услышит». Ее брови на момент поползли вверх, но уже через секунду она тоже растянула губы в улыбке. «Совсем никто?» Мои спутники почти хором напомнили о своем существовании, а я слегка растерялся. «Никто. Но я сейчас слишком устал». Она чуть изменилась в лице и с подозрением уставилась на меня. «Что?» Я безмятежно пожал плечами. «Что?» Мгновение сверлило меня взглядом, но уточнять, какой именно смысл я вложил в ответ, не рискнула. Вместо этого принялась отвечать на мой предыдущий вопрос. «Чернокровые – остатки древнего ордена. Когда-то они существовали бок о бок с хранителями, но потом что-то пошло не так». На момент замялась, снова бросив быстрый взгляд в сторону двери. Потом все же решилась. Слухи ходят разные. Говорят, что они даже были причастны к появлению первых пробоев, а то и открыли их сами, пытаясь нарастить свое могущество. Факт в том, что они сошлись в войне с хранителями и последние победили. Тогда же сформировался и корпус защитников, тоже принимавший участие в той бойне. Конечно, я знал любовь смертных к переписыванию истории, но не предполагал, что они окажутся способны утаить настолько масштабное событие. Война хранителей с кем-то равным им по силам, да еще и появление защитников, это же глобальные моменты. Тогда как в исторических хрониках об этом не было ни единого слова, только общие фразы, что мол приблизительно в такую-то эпоху стали появляться пробои, а следом за ними возникли и хранители с защитниками, как инструмент противодействия. Теперь же, выходило, что хранители существовали еще до пробоев. Конечно, если слова Волконской, хотя бы отчасти правдивы, а как так вышло, что они до сих пор целы? Девушка усмехнулась. Остатки залегли на дно, и показываются не так часто, чтобы на них обращали много внимания. Спустя несколько секунд до нее все же дошло. Широко распахнув глаза, охнула и впилась в меня напряженным взглядом. «Постой, хочешь сказать, они и пытались меня убить, но зачем?» Ответить я уже не успел. Дверь распахнулась и на пороге показался губернатор. Сандал передал свое возмущение реакцией Соболя, который не остановил непрошенных гостей. «Я же ответил, что такого приказа не было, а устраивать конфликт с местной властью на ровном месте – не самая хорошая затея». Первым внутрь вломился как раз глава Мурманской области, рослый брюнет с легкой сединой на висках. Следом влетел еще один смертный, чуть моложе, но страдающий легкой полнотой, лидер земства, которое тут являлось чем-то вроде местного сената, что формировался из патрициев. «Как вы, ваша светлость, все в порядке?» Я не стал тревожить гостей скорбной новостью, но на приеме трое целителей и если вам нужна помощь, они немедленно будут здесь. Он и правда не стал. Сандал показал мне, как губернатор раздавал приказы, требуя от прислуги найти каждого, кто слышал мои слова и передать короткое послание, призвав к тишине. Не сказать, что это полностью помогло. Тем не менее, он пытался. Одно слово, ваша светлость, здесь будет лучший лекарь Мурманска. Это уже представитель земства. Чуть запыхался, пока спешил за конкурентом, но благополучно вклинился. Сама Анна поморщилась и, обведя их сердитым взглядом, взмахнула рукой. Василий уже обо всем позаботился. Те почти синхронно повернулись ко мне и одновременно начали рассыпаться в благодарностях за спасение княжны. Остановить все это удалось только минут через пять, когда они устали постоянно перебивать друг друга и влезать с новыми вариациями благодарностей. Правда, в покое меня все равно не оставили. Пригласили в ту часть зала, которая предназначалась для гостей из высшей прослойки варварской знати, и вручили сначала медаль за доблесть от губернатора, а потом и наградной знак от земского собрания, вместе с документами, которые освобождали от местных налогов все мое имущество и компании на территории области. Десяток присутствующих жидко поаплодировали, а судя по фокусу внимания бюрократов, все это больше предназначалось для Волконской, чем для меня. Имя Василия Афеева упомянули всего один раз, зато фраза «храбрый спутник княжны» звучала постоянно. Впрочем, почести от смертной знати варварского севера меня интересовали мало, как и сам прием в целом. Единственным плюсом стал короткий разговор с Анной, который позволил взглянуть на ситуацию с неожиданной стороны. Два ордена, которые располагали схожей силой, но в итоге сцепились между собой. Возможно, из-за противоречий в способах развития, а может быть лишь из-за амбиций их лидеров. В конце концов, о хранителях я пока практически ничего не знал. Одному Юпитеру известно, какие методы развития могли использовать они сами. Я занял позицию в дальнем углу зала, отстраненно наблюдая за гостями и размышляя. Соболь устроился рядом, а Лера решила использовать прием, чтобы наладить контакты. Девушка засветилась рядом с Волконской, да и одета была получше половины присутствующих патрицианок, так что местные охотно шли с ней на контакт. Сандал занимался патрулированием, периодически залетая в служебные помещения, где работали официанты и лакомись клубникой. А Мьёльнир принял форму каменного браслета на моей правой руке. Второй спутник тоже хотел взглянуть на происходящее. Конечно, если в его случае была уместна подобная формулировка. Потревожили меня лишь дважды. Сначала следователь из третьего отделения, который быстро задал несколько вопросов, а потом также молниеносно растворился. А потом пожилая патрицианка, что пыталась представить мне своего внука. Смертная почему-то решила, что я имею прямое отношение к роду Волконских и способен повлиять на то, чтобы ее потомка взяли к ним хотя бы обычным гвардейцем. Выстояв около часа, я решил, что пора убираться отсюда. Практической пользы бал принести не мог, а роль приглашенного героя я и так с лихвой отыграл. Подойдя к одной из колонн, которые тянулись вдоль стен зала, огляделся по сторонам. Сандал снова был на кухне, а вот Леры я не видел. Сконцентрировался на ощущениях жрицы, и в следующее мгновение они нахлынули безудержным океанским валом. Страх, злость и боль, щедро отсыпанные руками парки. Еще момент я пытался понять, где именно она находится, а потом сорвался с места, бросившись к стене зала, что была по правую руку от меня. «Сеня, ищи невесту». «Эх, Сеня, такую девку прошляпил. Куда смотрел, то только. Сбежала от тебя Нюрка, вот как есть, сбежала. Дурак, ты, Сенька». Несколько десятков селян обоих полов с улыбком подзуживали жениха, а тот с глупой улыбкой метался между ближайших сосен, пытаясь найти невесту, которую внезапно украли прямо с возу, на котором они и ехали. 10 рублей, да я тебе дорогу покажу», — закричал один из гостей. «Мало просишь, пускай полтинник дает», — сразу же осадил его дед в меховой шапке не по погоде. «Да пусть сам отыщет, она ж рядом тут где-то», — рявкнула на них обоих женщина, что куталась в шаль. Ее совета Сеня не слышал, но, обойдя все деревья, что были рядом, ломанулся в лес. Радости в нем сейчас хватало, но внутри загорелся и огонек обиды. А если она не одна в лес пошла, что, если там с ней мужик какой-то, Семен, например, он вроде и женат, а все одно волочился за каждой юбкой. Понятно, что Нюрка ему, в случае чего, по роже прямо и зарядит, но это если он руками полезет. Вот если комплиментами сыпать станет, то и бить не будет. Бабы они такие, любят, когда им приятности говорят. Мысли в голове жениха, чье предложение недавно приняли, путались, перескакивая с одного на другое. И он сам не заметил, как разогнался настолько, что едва не врезался в свою суженую. Остановившись, отодвинулся назад и, увидев ее ошарашенный вид, сразу же разразился вопросами. «Что? Случилось чего? Семен тут был? Или еще кто?» Взгляд прошелся по округе, а девушка молча подняла связанный платок, который до этого покрывал ее голову. Сдавленно прошептала: «Тут, я нашла, нам на всю жизнь хватит, Сень, можно дом поставить новый будет, или поехать куда, хоть в столицу». Ничего не понимающий жених шагнул ближе и опустил взгляд, а через мгновение его глаза удивленно расширились. Платок был полностью заполнен стопками банкнот, пусть немного грязными, но полностью годящимися для использования. Глава 20. Почувствовавший всплеск моих эмоций Сандал тоже устремился к жрице, а где-то сзади бежал Соболь. Этот среагировал не сразу и вряд ли вообще понял, что происходит, но уже успел вооружиться парой топоров на коротких рукоятках, которые прихватил с собой на прием. Распахнув дверь, я взлетел наверх по узкой винтовой лестнице. Какого циклопа она вообще покинул зал? Зачем? Пробежав несколько ступеней, оказался на небольшой площадке, несколько квадратных метров, окруженных каменной кладкой. В стене одно единственное узкое окно. Теперь понятно, почему я сразу не почувствовал эмоций последовательницы. Стоящий рядом с ней одаренный прямо сейчас корежил ее разум при помощи ментальных печатей. Единственное, что давало жрице сил, оттиск божественной мощи в ее разуме. Но этого было маловато для того, чтобы дать панцеинный отпор. Сначала я ударил по каналам связи, который нападавший установил между собой и Лерой. Те не продержались и мгновения, моментально лопнули, разорвав контакт с его жертвой. Противник было набросил на себя кольчугу и опустил руку на рукоять меча. Но я уже был рядом, налитые божественной силой пальцы коснулись его защиты и та рухнула. А через секунду я вцепился в его плечо и рывком впечатал в каменную стену. Отогнав Сандала, что порывался изъять мозг смертного, ударил печатью правды. Стальной хваткой сжав горло, задал первый вопрос: «Кто ты такой?» Тот все еще пытался вытащить оружие, но подоспевший Соболь убрал его руку и ловко разоружил врага. А сам мужчина принялся выдавливать из себя слова: «Константин Орехов, племянник». Чей именно племянник, было непонятно, но я получил фамилию, так что детали можно было уточнить потом. Хотя, какого циклопа я вообще решил этим поинтересоваться? Уверен, у властей есть полный список гостей приема, да и родовой перстень на руке этого отпрыска Лаки имелся. «Кто тебя прислал?» Неизвестный моргнул, испуганно смотря на меня. Я же ощутил, как в его разуме запустился механизм ментальной защиты. Противостоять божественной печати он не сможет, но скорее всего это убьет допрашиваемого. Сейчас я мог это исправить. Правда, обязательным условием было время, а Сандал уже показывал, как к неприметной дверце в стене мчится охрана и офицеры третьего отделения. «Граф Василий Орехов». Ответ был максимально сжатым и сухим. Впрочем, я сам виноват, стоило иначе построить вопрос. Поэтому, над следующим я на секунду задумался. Вариантов было несколько, выбрал тот, что показался наиболее интересным с практической точки зрения. По чьей воле он это сделал? Ради кого или чего граф отдал такой приказ? Смертный болезненно поморщился. Оно и понятно, голову сейчас наверняка разрывало на части изнутри. Потом, с трудом захрипел: «Не знаю. Приказал кто-то из братьев. Кто именно, не ведаю. А зачем? 3 дня осталось. Потом доберемся. Надо, чтобы никто не успел помешать». Прошептав последнее слово, обмяк и начал сползать по стенке. Еще момент, и рядом возникла перепуганная душа, которая сразу умчалась куда-то с немыслимой скоростью. А я немного подумал и сломал ему шею. Отступив назад, глянул на Леру. «Если что, он напал на тебя». Потом подоспели мы с Соболем и в завязавшейся схватке я случайно его прикончил. А вообще, лучше ничего не говорить без адвоката. Я успел как раз вовремя, по лестнице уже поднимался первый охранник. Замерев на ступенях узкой винтовой лестницы, замер рассматривая нас и не зная, что делать. За ним быстро собралась целая группа из примчавшейся на шум прислуги и охраны, через которую спустя секунд 30 протиснулся мурманский шеф третьего отделения. Оказавшись на площадке, полковник прошелся по нам внимательным взглядом. Потом присел на корточки рядом с телом и активировал один из перстней артефактов на своих пальцах. Хмыкнув, поднялся на ноги и покачал головой. Что тут произошло? Для верности, следовало проконсультироваться с Бильским. Но с другой стороны, этот смертный и правда напал на мою жрицу. Хотя, это же люди. Насколько я мог убедиться за свою долгую жизнь, они весьма избирательно следуют даже букве законов, не говоря уже об их духе. Для начала я позвоню адвокату. Офицер заметно погрустнел. Посмотрел на труп со сломанной шеей. Это Бельскому-то, может, не стоит, тут же и так все понятно. Перебрал, попытался напасть на девушку да снасильничать. Вы прибежали на помощь, вызвали его на дуэль и убили. Без секундантов, конечно. Я сдержанно кашлянул, скрывая свое изумление. Это же вроде племянник графа, если я все верно понял. В любом случае, полноценный член патрицианского рода. С чего полковник решил так легко списать его смерть? Сам офицер продолжал излагать. В качестве свидетелей выступили пострадавшая и ваш спутник. Думаю, этого будет достаточно. Посмотрев на меня, уточнил. Ведь все так и было, я прав. Несколько секунд я раздумывал, что заставило полковника немного понервничать. Потом поинтересовался, а здесь случайно нет никаких ограничений на дуэли? Тот растерянно всплеснул руками. Права на поединок священна. Дуэльный кодекс прекращает работу только в случае войны и не действует на территории красных зон. Мгновение помолчав, я кивнул. Вы абсолютно правы. Все так и было. Я обнаружил, что он напал на несчастную девушку, после чего вызвал его на дуэль. Смертный облегченно выдохнул. Вот и отлично. Я дам приказ составить бумаги. Извольте немного подождать. Вам придется засвидетельствовать их подписью. Заметив выражение моего лица, с извиняющимся лицом развел руками. Таковы формальности. Приношу свои извинения. Вернувшись в общий зал, я ненадолго снова стал центром внимания. В основном по той причине, что гостей интересовала причина суматохи. Но полковник выставил около входа одного из своих людей и, видимо, всерьез пригрозил местной охране. Никто из гостей так и не узнал, что именно случилось на той небольшой площадке. Все это было странно и нелепо, даже по меркам глухой провинции. А Мурманск на такую тянул только с очень большой натяжкой. Единственный незамерзающий порт империи, крупный гарнизон, большое количество знати. При этом кто-то без проблем организовал отравление прямо на приеме, который устроили их собственные власти. После чего какой-то смертный пытался вскрыть разум моей жрицы. На этом же балу невольно закрадывались мысли о подставе, хотя она все еще казалась мне маловероятной. Пусть имя Василия Афеева получило на короткий момент известность, да и костяных конструктов я одолел, но пока все равно оставался мелкой, незначительной фигурой. Имея кто в своем распоряжении такую фигуру, как губернатор, вопрос моей ликвидации можно было бы решить намного проще. Сейчас я склонялся к версии, что неизвестный просто воспользовался обстановкой. Понимал, что я буду присутствовать и организовал покушение. Если бы не Мьёльнир, могло бы выйти весьма неловко. Та дрянь, которую добавили в бокалы шампанского, меня бы не убила. Но определенный объем неприятных ощущений однозначно доставила. Как мне, так и всем окружающим. Впрочем, одна странность в поведении местных властей все же имелась. Они ни разу не упомянули чернокровых. В целом, не было ни единого намека на то, что конструкты создавались чьим-то руками, что губернатор, что глава земства, говорили исключительно о прорыве тьмы.